Когда Алиса была ребенком, ее мама периодически с кем-то съезжалась, а свою однушку сдавала. Потом с этим же кем-то она разъезжалась. Не могли ужиться два интеллигента на одной площади, веровалась ей, и возвращалась обратно. Алиса несколько раз пробовала пожить у отца, но решать задачи по тригонометрии в одной комнате с грудным ребенком, которым очень быстро после развода обзавелся отец, оказалось еще тяжелее, чем слушать вечные споры мамы со своими сожителями о высоком и великом. От одного из них Алиса узнала выражение, которое во многом изменило ее отношение к жизни. И звучало оно достаточно просто. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Все было проще пареной репы. Алиса едва достигла полового созревания и крутилась в ванной комнате, суша волосы феном и изучая, не проступила ли грудь на ребрах. День явно не задался. Сначала волосы засосало в решетку фена, а когда Алиса с визгом начала вытягивать фен из сети, тот упал ей на ногу. Она раз его пнула, два, в конечном итоге она колотила феном о дверной проем, пока не услышала: «Юпитер, ты сердишься, а это значит, ты не прав». Очередной отчим Алисы отвлекся от газеты «Вечерняя Москва», притушил сигарету и поправил очки в прозрачной оправе. «При чем тут Юпитер?» Да была такая история, что спорил Прометей с Зевсом, которого древние римляне называли Юпитером. И когда тот занес стрелу как последний аргумент, Прометей сказал: «Ты сердишься, значит, ты не прав». «Что тебе сделал фен?» «Он засосал мои волосы и упал мне на ногу». «Но он был у тебя в руках. Ты кривлялась с ним, и ты же потом уронила его на ногу». «Да нет же, фен упал». «Когда-нибудь, Юпитер, ты все поймешь». Дядя Сережа отправился на кухню и поставил тяжелую медную турку на электрическую конфорку. Кофе тихо побулькивал, пока дядя Сережа шуршал газетами и нарезал сыр Маасдам толстыми кусками. Алиса не выдержала и зашла на кухню. Расположилась рядом с отчимом на угловом диване с бархатистой обивкой. Типичная обстановка кухни советских времен. И все мешкалось, как бы завести диалог, при этом не показав ни своей заинтересованности, ни своего расстройства. «Алиса, ну что у тебя за вопрос? Давай, задавай». Дядя Сережа даже отложил в сторону газету и с любопытством закурил. «Ты же понимаешь, дело не в фене. Я-то понимаю. Хорошо, что и ты теперь это понимаешь. Повторяю вопрос. Что случилось?» Он выпускал ровные аккуратные колечки дыма, которые всегда гипнотизировали Алису. «Борька из 7А меня бросил. И теперь дежурит в паре со Светкой. Хотя я и симпатичнее, и учусь лучше. И всегда, если у нас контрольная на первом уроке, а у него только на втором, решала свой вариант под копирку». «А он, гад, не оценил». Дядя Сережа говорил спокойно, однако некая добродушная усмешка прослеживалась. «Так точно. А я его так любила. Мир не для того, чтобы соответствовать твоим желаниям и взглядам. Он просто такой, какой он есть. Любить за что-то невозможно. Вопреки чему-то, да. Но за что-то никогда. Но ведь почти все люди в мире по парам. Они же как-то любят друг друга», — допытывалась Алиса. «Очень часто это не любовь. Это просто одному страшно». И Алиса вдруг поняла, что никакого Борьку она не любила. И черт бы с ним, с циркулем, что она ему одолжила. Да и контрольные под копирку не требовали иезуитских вывертов. «Мам, а почему ты рассталась с дядей Сережей?» — поинтересовалась как-то Алиса у матери. «С ним было абсолютно невозможно жить. Но он же так умен, образованный и интересен. Вот именно поэтому жить с ним было категорически невозможно». Дядя Сережа, как оказалось, о Юпитере любил говорить неспроста. С начала 90-х он относил себя к масонам Великой Ложи России. Однако в 2001 году случился раскол, и он примкнул к ложе-отщепенцу «Юпитер номер 7». Однако при Алисе всегда высмеивал теорию заговоров, и когда та озвучивала услышанную в школе историю о всевидящем Оке, изображенном на банкнотах вроде доллара или гривны, свое слушание истории сопровождал снисходительной улыбкой. Даже будучи масоном, дядя Сережа веровал, что все беды человечества от усложнения, и выступал ярым адептом теории: чем проще, тем проще. «Зачем ты написала на запястье Юпитер? К чему это?» — повторил свой вопрос Игорь. «Можно у меня будут маленькие тайны? Должна же быть женщине какая-то загадка. Кто ж тебя запретит? Игорь поцеловал ее прямо в надпись. Алиса попыталась представить себе, умеет ли Игорь сердиться, и если да, то как он это делает. В голову ничего не приходило. Теперь Алиса поняла, что именно имел в виду преподаватель по философии на лекциях о распространении буддизма. «Увези меня на край света. Кажется, ты единственный, с кем я сейчас хочу исчезнуть». Вдруг выронила Алиса слова, будто бусинку из ладони. «Что-то случилось?» — получила она в ответ логичный вопрос. «Нет, просто поняла, что хочу исчезнуть. Именно с тобой». «Куда ты хочешь?» Игорю стало проще, когда перед тем, как пустить его в себя, Алиса закинула удочку, пытаясь определить свою ценность и цену. «В Италию». «Не поверишь, никогда не была в Италии», — посетовала она. «Дашь мне утром свой загранпаспорт, поедем через пару недель». Легко согласился сбыть ее мечту Игорь. «Ты серьезно?» «А почему нет?» «Как так, 23 года и никогда не была в Италии? Непорядок». Когда Алиса смотрела Косте в глаза, ей казалось, что в них отражается вселенная, что в них можно прочесть тысячу и одну сказку, полетать на космическом корабле и выучить хинди с урду, и что Италия тоже была там. А теперь она увидит ее воочию. После того, как Игорь согласился отвезти ее в Италию, что-то внутри Алисы перещелкнуло, и ей захотелось заняться с ним сексом. Не столько из благодарности, сколько из-за того, что она действительно вошла во вкус. Игорь был уже не просто незнакомым мужчиной, на 10 лет ее старше. Он лежал на ее кровати с табличкой «Сбываю мечты». Вместе с Игорем рядом лежали далекие страны, красочные пляжи Калифорнии, крохотные улочки Чинкветерре, кружащие голову виды городка Эз на юге Франции. Те чудеса и радости жизни, о которых Алиса мечтала. Грань, которую ей было боязно переступать, вдруг стерлась. Она даже целовать его стала иначе, глубже, проникновеннее. В сексе Алиса любила положение, при котором было удобно смотреться в зеркало, и не обязательно на мужчину. Игорь, прищурившись, лежал довольный и, будучи агрессивным атеистом, все время приговаривал: «Господи, девочка, как же хорошо!» И они заснули. Алиса от усталости и переживаний, а Игорь просто. Забавно. Алиса не догадывалась, что у Игоря есть законная жена, двухэтажная квартира и кот по кличке Руфус. Игорь даже не подозревал о Косте. И самое забавное, для их отношений не было никакой разницы, была ли жена, был ли другой мужчина, потому что все это не имело ни смысла, ни влияния. Не измена рушит отношения, а лишь факт узнавания о ней. И хороши не те, кто не изменяют, а те, кто хитры и не попадаются. Жестоко, но истина. Алисе снилось, что они прилетели в Пизу, взяли на прокат красный фиат и двинулись в сторону Форте де Марми. Правда, почему-то с Костей, а вовсе не с Игорем. По сравнению с простушкой, женой Алиса была для Игоря диковинной амазонкой, загадочной странницей с острова Гоза, роковой обольстительницей вроде куртизанки Дианы де Пуатье. С ней, с одной стороны, хотелось по-мужски совладать, где-то взяв грубостью, где-то напором. С другой стороны, ее же хотелось увидеть выгибающейся и извивающейся от удовольствия, а потом уже превратить из снежной королевы в мурлыкающее создание, что готово тереться возле ноги. От Алисы пахло духами, маслом для тела и ментоловыми леденцами. Она эпилировала даже руки, и потому кожа ее была настолько мягкой, что блестела в темноте. Пальцы по ней в прямом смысле слова скользили. Некоторые женщины — это как пробежать марафон. Полгода готовишься, потом летишь куда-нибудь в Стокгольм или Амстердам, надеваешь профессиональные беговые кроссовки, достигаешь поставленной планки, возвращаешься домой и перестаешь бегать по утрам. Ты добиваешься своей цели. Любое достижение цели начинается со слов «А нифигово было бы...» и продолжается «Интересно, я смогу ее получить?» Так и Алиса изначально была для Игоря. «А нифигово было бы получить такую?» Уходить от жены он не собирался, что-либо менять в своей жизни ради Алисы тем более. Ее не устроит та жизнь, которую он может ей предложить. И чаще видеть его, живи они вместе, все равно не получилось бы. Его и жена-то далеко не каждый день видела, когда они жили в Москве. Между Алисой и Игорем была пропасть. Они росли и взрослели в параллельных мирах. Он в простой семье в крохотном городке Соль-Илецке. А она... Алиса родилась в семье категории «Альфа». Породистые альфа-самец Антон и альфа-самка Галя нашли друг друга в кулуарах МГИМО и продолжили знакомство в метле на Калининском. Антон носил джинсы и очки-хамелеоны, а Галя — дубленку, которой завидовали даже генеральские жены. Она изучала международное право, он — международные отношения. Зимой они ездили кататься на горных лыжах в Басканское ущелье и в гостинице «Чегет» зачали Алису. Дело было в конце третьего курса. Пришлось жениться. Родители хорошенько снабдили их чеками и заранее одели Алису на первые 5 лет. Им даже не нужны были контакты фарцовщиков. Мать Алисы происходила родом из семьи уважаемой, бывшей на хорошем счету у партии, правда уж слишком многодетной, даже для советских времен. В трехкомнатной квартире на Савинской набережной обитали Галя, 4 ее брата и 2 сестры-близняшки, родители-дипломаты и бабушка с дедушкой. Все бы ничего, но старшие братья женились один за другим, и отец только и успевал, что выпрашивать у государства для них однушки-двушки в спальных районах. Понятное дело, что о комнате для Гали речи идти не могло. Антон же, напротив, был единственным сыном первого секретаря горкома партии. Они жили преимущественно за городом, в Барвихе, на правительственной даче. В институт Антона возил водитель. В его спальне стоял видеомагнитофон, и он часто зазывал сокурсниц на просмотр новой порнухи, которую ему поставлял двоюродный брат, работающий в ФРГ. Нужен ли был Антону ребенок? Прозвучит удивительно, но да. Нужна ли была ему жена? Вряд ли. Хотя до 1989 года он не собирался официально разводиться, остерегаясь, что семейное положение разведен может негативно сказаться на его карьере дипломата. Когда дело подошло к разводу, родители Антона подарили Гале квартиру в 5-этажной хрущевке с торцом, выложенным бордовой плиткой и тесными подъездами, недалеко от МГИМО, чтобы та смогла найти ясли для Алисы и все же защитить диплом. Квартира была крохотная, однокомнатная, чуть больше 30 метров. Кухню Галя переделывала несколько раз, чтобы приспособить пространство под детское кресло так, чтобы ребенок, падая, не угодил на плиту или в кастрюлю. Но было в этой самостоятельной жизни с ребенком в однокомнатной квартире что-то волшебное. После жизни в семье муравейники эти одиночества и тишина, даже с низкими потолками и в доме без лифта, где любой чих расходится эхом по всем этажам, были радостными и удивительными. Галя вдруг поняла, как это здорово быть одной. Не есть по расписанию. Вся семья никогда не обедала в одно и то же время, потому что за столом не хватало места. А тут ванна. Когда левой пятки вздумается свет, можно включить посреди ночи и телевизор смотреть, не согласовывая ни с кем канал. Фантастика. Да и соседка по лестничной клетке оказалась женщиной милой и сердобольной, и пару раз в неделю забирала Алису сначала из яслей, а потом из детского сада, пока Галя налаживала свою личную и научную жизнь. Когда Алисе исполнилось 4 года, ровно в ее день рождения, Галя защитила кандидатскую и стала преподавателем международного права. Родители Антона помогли ей устроиться на юридический факультет Московского университета и подсуетились с публикациями. «Девочка моя, запомни, нельзя вот так прокружиться 3 раза вокруг своей оси и остановиться. Нужно всегда, всегда идти дальше». Всегда стремиться стать номером 1, а став примой, ставить новые цели. Ах, Алиса, ты же не знаешь, что такое прима. Алиса смотрела на мать непонимающими синющими глазами и знала, ее мама самая красивая на свете. А умная она или нет, это же было тогда неважно. Доброта. Мягкая кожа рук, голос бархатистый и абсолютно нетревожный, снегопад за окном, елка в углу комнаты. При чем тут кандидатская диссертация? Неужели это так важно и так нужно для счастья? Думалось тогда Алисе. Но слова матери отложились в памяти и никогда не давали расслабиться. Обиднее всего было то, что хотя ей и удалось сорвать несколько крупных кувшинок, до самых красивых она дотянуться не смогла. «До самого красивого никогда не дотянешься», — сказала, наконец, Алиса со вздохом досады. Льюис Кэрролл. Рассветы той зимой были скомканные, поздние и кровоточащие. После переезда из Хрущевки Алиса очутилась на 22-м этаже панельного дома на улице Обручева. Окна выходили удачно. Можно было заглянуть между соседних домов и увидеть далекий горизонт, снижающийся возле окружной самолеты, приземляющиеся во Внуково, вереницу машин на Ленинском проспекте. На холодильнике Алисы висела фотография газели и льва с подписью «Когда восходит солнце». Газель знает, что надо бежать, иначе ее съест лев. Каждое утро, когда восходит солнце, лев знает, что надо бежать, иначе он умрет от голода. Неважно, кто ты, газель или лев, когда восходит солнце, надо бежать. Алиса тоже всегда знала, надо бежать, ибо the winner takes it all. «Я решила поступать в аспирантуру», — выпалила Алиса, когда Игорь в самом начале 9-го, субботним утром, застал ее за учебниками на кухне. Спустя пару часов, как они легли. Это отменяет секс и утренний завтрак. Он только вышел из душа, завернувшись в Алисино розовое банное полотенце, и смотрелся довольно курьезно. «Возможно, ты хотел сказать утренний секс и завтрак. А есть принципиальная разница?» Игорь наморщил лоб. «Придираться к словам — его прерогатива. Есть принципиальная разница, есть или не есть. Все остальное детали», — отшутилась Алиса и направилась в сторону холодильника. «Арбуз будешь?» «У тебя что, нет ничего, кроме арбуза?» Как-никак Игорь привык к тому, что даже самые мимолетные любовницы его кормили. «Есть айран, зелень и зернистый творог. Даже сметаны к творогу нет». Алиса отрицательно покачала головой. Игорь не мог сердиться на Алису, даже если бы она сказала, что не кормит его, потому что ей жалко для него куска хлеба. Даже если бы она подкинула ему в чай пурген для того, чтобы посмеяться. Он бы не ругался, а смеялся вместе с ней. «Зато я не толстая. Хорошее оправдание для пустого холодильника. Тебе бы, кстати, тоже не помешало». «Да знаю я». Этого Игорь тоже не ожидал от Алисы так сразу взяться за него. «Может, пойдем вместе на спорт?» — предлагала она ему озаботиться своим телом. «Алис, если нужна карта фитнес-клуб, так и скажи. А у меня нет времени на спорт». Почувствовал он вдруг, как становится банкоматом. «А на инфаркт и сердечно-сосудистые заболевания есть время?» Алиса иногда даже чрезмерно заботилась о своем теле. Чистила организм, принимала витамины и грязевые ванны. Игоря отпустила. «Нет, правда, заботится. У меня другие методы профилактики инфаркта». Поднялся он со стула и направился к Алисе. Она рыскала по полкам в поисках мюсли или хотя бы батончиков гематогена. Наспех вытершийся после душа, весь еще мокрый, Игорь быстро забрался рукавами под футболку Алисы и схватился за грудь. Затем без особых промедлений прислонил ее к окну. Алисе под давлением пришлось нагнуться и даже положить голову между горшками с кактусами, стараясь не угодить щекой ни в один из них. Игорь ритмично двигался, а она рассматривала пейзажи за окном. Как на подоконник снаружи присел и нахохлился толстый голубь. Как началась метель. Алиса очень спокойно относилась к тому, что кто-то мыслит иначе, чем она. Старалась ли она окружить себя только себе подобными? Никогда. Просто Костя, он был настолько родным и понятным. Казалось, их головы и сердца — сообщающиеся сосуды. Или же Алиса настолько в нем растворилась, что ей виделась эта бесконечная их схожесть. А Игорь — пьеса другой тональности. Стоило Алисе пустить в свою жизнь Игоря, как тут же сработал закон подлости. Костя был тут как тут, с молодецкой удалью принялся отвоевывать обратно свою скандинавскую принцессу с гривой волос цвета пшеницы. Обивал пороги, привозил белые розы охапками, несколько раз даже провел ночь на лестничной клетке и лил горючие крокодиловые слезы. Как-то он сидел под дверью настолько пьяный, жалкий и родной, что Алиса пустила его в квартиру, раздела, уложила спать и с утра отпаивала чаем с лимоном. Не могла она отделаться от того, насколько глубоко Костя в нее пророс. Игоря же Алиса терять побаивалась. Во-первых, они запланировали слишком много поездок. В ее загранпаспорте уже красовались визы, билеты первым классом на самолет куплены, отели забронированы, не упускать же такой шанс. Во-вторых, Алиса больше не верила Косте, и ей требовалось время, чтобы расслабиться и не ожидать, что он в любой момент уйдет к первой встречной. Или разобраться с мыслями и подумать. Костя не имел возможности, да и желания помогать Алисе. Например, давать деньги, чтобы она могла учиться в аспирантуре и не работать. Он не мог подарить ей машину. Если они выбирались отдыхать, то покупали тур в складчину. Хорошо, если все расходы вроде ресторанов и купальников Костя мог взять на себя, а то и их время от времени делили поровну. Сначала Алису это не напрягало. Все-таки им 20 с небольшим, они еще даже диплом не защитили, утешала она себя. Скоро Костя пойдет трудиться в полную силу, они заживут, как в сказке и в мексиканских сериалах, что тайком поглядывала она в детстве. Но это все когда еще будет, начинала она понимать, встретив Игоря. А меж тем Игорь помогал ей с первой их встречи. Стоило Алисе лишь намекнуть, что она экономит до конца месяца, он сразу предлагал деньги. Видя завороженный вид, с которым она рассматривала туфли в интернет-магазине, с улыбкой на лице доставал кредитную карточку и разрешал ей оплатить покупки. Привозил пакеты продуктов и даже отправил учиться в автошколу. Машину купить не предлагал, но за руль своей обещал периодически пускать. На майские праздники Игорь с Алисой решили отправиться на Бали. Собирались кормить ручных мартышек, ежедневно ходить на массажи и лопать кокосы, пытаясь выбросить из организма длинную суровую зиму. Однако за неделю до поездки сильно заортачилась жена Игоря. Да и в Оренбурге партнеры ждали на юбилей и заодно хотели обсудить вложения в очередной завод. При всей симпатии к Алисе Игорь был слишком рационален, чтобы поставить ее приоритетом номер один. И поступил вполне по-джентльменски, предложив поехать с подругой. Они еще за минимальную комиссию успевали переоформить авиабилет. Алиса покорно взяла с собой подругу, ту самую Таню, что была замужем за префектом. Они вылетали первым рейсом, а следующим туда отправлялись Костя и очередной любовник Тани. Косте требовалось просто купить билет на самолет, ведь проблемы с номером были решены. Эта хитрость показалась Алисе находкой. И когда Костя, вернувшись из Индонезии, отправился в Ригу проходить практику, Алиса вконец обнаглела и, придя навстречу в ресторан, разыграла перед Игорем целую антрепризу, засунув ватный тампон за щеку, по-детски имитируя флюс. «Игорь». Алиса грустно присела за стол и знаком показала официанту, что меню ей не понадобится. «У меня тут небольшие неприятности». «Что с тобой?» «Мне нужно делать операцию на челюстные суставы». «Проклятые зубы мудрости и воспаление надкостницы», — сморщилась она в неприглядной гримасе. «Короче, не особо приятная история. Если сделать неправильно, нарушится привкус. Прикус. И придется снова ломать челюсть. И так до трех раз. Тебе помочь с врачами?» Игорь попытался дотронуться до Алисиной щеки, но та вовсю разыгрывала не то флюс, не то воспаление надкостницы. «Нет, врачей я нашла уже. Точнее, одного. В Риге». Она сделала глоток воды и замешкалась, прежде чем проглотить, имитируя боль. «Латыша?» — не сразу допетрил Игорь. «Зачем тебе латыш? Давай лучше в Германию или Израиль смотаемся. О деньгах не переживай, я все оплачу». «Говорят, он всех чеченских бойцов и боксеров чинил. Ну и таких, как я, кто терпит, но не идет к зубному, а потом оказывается, что у тебя зуб мудрости в стык челюстей врос». Может ли он правда туда врасти, Алиса не знала, но помнила, как неприятно открывать рот, когда они режутся. «Слушай, я уже нашла очень хорошего специалиста, и стоит намного дешевле твоих бюргеров и сыновей Израиля. Без малого 2000 евро за операцию. Я всего 3 дня пробуду в стационаре, потом еще 3-4 дня в гостинице и вернусь в Москву». «И никакого минета и бигмаков?» Игорь шутил, что последствия операции его пугали. «Разве что первое время». «Поехать с тобой? Я на неделю, конечно, вырваться не смогу, но к выходным мог бы прилететь. Слушай, помнишь, я болела гриппом?» «Ну, помню», — вяло ответил Игорь. «Помнишь, как я переживала, что ты увидел меня жалкой и ущербной, а еще без штанов и трясущейся перед уколом?» Игорь кивнул. «Так вот, еще раз запомни. Ты меня будешь видеть исключительно счастливой, здоровой и красивой. Так что после операции я отправлюсь к маме в Сибирь, а потом от нее показываться врачу и снимать какие-то скобы». «То есть ты месяц будешь от меня прятаться?» — смутила ситуация Игоря. Я не из тех женщин, кого можно застать в растянутой пижаме, в цветочек или бегудях. Свидетелей убираешь. Одно левой. Звучало правдоподобно для таких, как Алиса, и Игорь вновь принялся ругать себя за излишнюю подозрительность. Денег на врача дав? Конечно же, он дал. Даже больше, чем она просила. Будучи бережливой, Алиса наведалась к Костику в Ригу трижды за лето. В первый раз задержалась, объяснив это плохим самочувствием после перенесенного наркоза. Когда Игорь начал порываться вылететь к ней, мигом вернулась в Москву, показалась перед ним, повязав голову шелковой косынкой, прикрывая щеку, и попросила отвезти в аэропорт, чтобы отбыть к маме. Специально настояла, чтобы побыл с ней в очереди на регистрацию и не просек схемы, а сама лишь переночевала в академгородке и следующим же утром вылетела обратно, в Ригу. Курьезно, но с пересадкой в Москве. Минуло лето. На редкость промозглый и ворчливый сентябрь Игорь ничего не замечал. Занимался тем, что перевозил жену в Оренбург и налаживал там ее быт. Ольга действительно устала от постоянных командировок Игоря, скучала, ерепенилась и без конца клевала ему мозг, в Москве даже друзьями не обросла, и поныть некому. Поэтому вариант вернуться в Оренбург Ольга одобрила. Да и Игорю будет проще оставаться по несколько дней у Алисы. Пару раз запустив пальцы в шелковые пряди ее волос и касаясь щекой гладкой кожи, Игорь даже подумывал о разводе. Освобождение от оккупации квартиры женщины с претензиями и бабье лето в середине октября случились одновременно. Однако пускать к себе на территорию Алису он не спешил. Все же Ольга будет периодически прилетать и сильно удивиться, если из ванной пропадет ее халат, а со стен свадебные фотографии. Маскировать жилище под холостяцкое — процесс трудоемкий. Зато теперь он может хоть через день оставаться у Алисы. Но та вдруг заортачилась, сетовала, что нагрузка в аспирантуре неподъемная, а делать что-либо спустя рукава она не умела. Алиса играла в преферанс, не зная правил, и сильно рисковала, вестуя. Кого-то из двух пора было сбросить, как прикуп. Как-то Игорь обратил внимание, что мужские тапочки в квартире Алисы постоянно меняют дислокацию, и, завидев один из них под кроватью, учуял неладное. Но виду подавать не стал. Если его подозрения беспочвенны, то смысл донимать Алису ревностью, да еще и показывать свою слабость. Тем более, что он прекрасно понимал, что сама по себе такая эмоция, как ревность, штука деструктивная. Да и к Шекспиру он был равнодушен. Однако, дабы не витать в империях и не думать лишнего, решил заняться сбором данных для перестраховки. Первое, что он сделал, подарил Алисе айфон лимитированного выпуска и сим-карту с золотым номером. Номер, естественно, был оформлен на Игоря. Он же покупал. Алису сей факт ничуть не смутил, и она сразу же радостно бросилась рассылать сообщения друзьям, хвастливо информируя об изменении номера. Так Игорь получил доступ ко всем звонкам и контактам Алисы. Паспортные данные Алисиного хахаля Игорь выяснил самостоятельно. Из распечаток он выявил несколько часто встречающихся номеров, поставил антиопределитель на рабочий мобильный, набрал, послушал голоса, все, кроме одного, женские. Сконтактировав с Костиком с офисного номера, на который невозможно было перезвонить обратно, представился сотрудником сотовой компании. Извинился за сбой, якобы из-за атаки спецслужб слетела база данных и настройки, и теперь для верной тарификации необходимо подтвердить свои паспортные данные. В своем органайзере, где обычно он вел таблицу теневых расходов, появилась запись: «Ивашов Константин Николаевич, Мичуринский проспект, дом 8, квартира 31. Проверить». Нервный росчерк. Еще одной хитростью, к которой Игорь прибегнул, чтобы удостовериться в праведности своей роковой женщины, стало подключение на ее телефоне функции «Где мой ребенок?». Она позволяла Игорю в любой момент времени отправлять код на короткий номер и получать данные о местонахождении абонента с точностью до дома. И каждый раз, когда точка на карте совпадала с адресом регистрации Костика, Игорь интересовался, чем занята Алиса. И та рассказывала про интеграционные объединения и другие тонкости европейского права. А на просьбу прислать селфи он получал отказ, мол, и голова у нее грязная, и синяки под глазами от Лиссабонского договора 2007 года. Для того, чтобы окончательно убедиться, что Костик не однокашник, грызущий с ней на пару гонит науки, Он даже подкупил консьержку. И та смиренно ему докладывала, во сколько и каким составом его белокурая нимфа возвращалась домой. Алиса ничего не подозревала и тасовала карты, точнее мужчин, для очередной партии. Считал ли Игорь предательством вторжение в частную жизнь? Нет. Он, как заядлый сектант, понимал человеческую природу чуть лучше других и всегда умилительно посмеивался, когда кто-то произносил слова, что «измена разрушает отношения». Игорь всегда вступал в полемику и пытался объяснить, что измена сама по себе ничего не разрушает. Ведь пока ты не знаешь, для тебя ее не существует. А как может испортить отношения то, чего не существует? Абсурд чистой воды. Даже если она обманщица, вряд ли он с ней порвет, просто все будет под контролем, и он будет твердо стоять на ногах. Так Игорю было проще — знать правду целиком, а не отдельными кусками, из которых можно ваять ложно-приторные интерпретации. Когда пошел первый снег, Игорь уже воочию наблюдал Алису с Костей, устроив засаду. Он набирал код от ее домофона вслепую, шаловливо хватал за задницу и ерошил волосы, сорвав шапку. Она крутилась волчком рядом с ним и щерила зубы. «Лимона бы пожрали, на то морды у вас больно довольные», — ругнулся про себя Игорь. Когда за Алисой закрылась дверь, Костик попятился, сел на бордюр, и лишь когда теплым светом загорелись окна и Алиса махнула рукой, уехал. «Только вернулась из университета», — щебетала в трубку Алиса, увидев пропущенные. «А я как раз мимо твоего дома практически еду. Зайду?» «Давай, только мне в душ надо. Дверь оставлю открытой, а код входной двери сброшу сообщением», — придумала Алиса, как быстро смыть с себя Костика и предстать невинной перед Игорем. Игорь решил воспользоваться отсутствием надзора, прошмыгнул в квартиру и перерыл все ящики, пока не нашел загранпаспорт. 3 въезда в Латвию. И ведь не поленилась для правдоподобности лететь через Новосибирск. Неужели и челюсти целы были? Он открыл ноутбук, лежавший на кровати, и зашел на Facebook. Так он мог посмотреть закрытый аккаунт Костика без помощи хакеров. Тот вначале оповещал всех, что находится в Риге на практике до 1 сентября, а далее выкладывал их с Алисой фотографии, которые Игорь не удержался и отправил себе на почту. Уж очень хорошо вышло. Алиса любила Костика, а он эту любовь еще и спонсировал. Чувствуя, что вот-вот потеряет самообладание, и как только Алиса появится из ванной, швырнет ее на кресло и начнет хлестать по щекам загранпаспортом, Игорь выбежал из квартиры, прыгнул в машину и, подрезая автомобилистов ездой шашечками, погнал по Ленинскому проспекту. Как будто и не заходил. Передумал. Ему хотелось домой. Спрятаться, укрыться, самому забраться в душ и под бурными шипящими потоками воды, как мальчишки, расплакаться. Да, он еще давно на своих тренингах научился делить ощущения на категории и распутывать эмоциональные клубки. Он знал, что больно — это абстракция, и что все эмоции можно разделить на то, что мы чувствуем, и то, что мы думаем. А еще есть то, что есть нейтральное полотно, которое мы в силу пережитого опыта раскрашиваем ассоциациями. Поступок Алисы и есть нейтральное полотно. Это ее... Его реакции на ситуацию. Боль плавила его тело, лицо пылало огнем. Несмотря на то, что Игорь не верил ни в Бога, ни в дьявола, и вспоминал мифического творца изредка во время секса, соединяя в одном предложении «Господи, и я сейчас кончу», тот вдруг поймал себя на том, что задается вопросами вроде «Господи, за что? Но почему так херово-то?» Стоя под душем, Игорь дробил свое больно на составные, как учили... На мастерском тренинге. Сначала нужно сосредоточиться на физическом теле, перенести центр внимания. Игорь ощущал, как тропический ливень из души сильными струями колотит по его спине, затем как ноги касаются теплого кафеля, позже ступают на скользкий прохладный паркет, как ветер, заносящий сквозь открытое окно, сушит глаза, как по спине пробежал холодок, как морозный воздух студит ноздри, а после уже теплый выходит наружу. Через рот. Дальше нужно принять реальность без оценок. Игорь присел за стол, открыл почту и рассматривал фотографию Костика и Алисы. Парень в козырной косухе обнимает девушку в бордовом шифонном платье. Игорь ей подарил, А что ему оставалось делать? Она же так просила и за указательный палец схватила, как в первую ночь. Черт, опять ассоциации полезли в голову, ругал он себя. Игорь долго пытался нащупать, что он на самом деле испытывает. И этим чувством оказалась любовь. Что бы Алиса ни вытворяла, как бы она его ни обманывала, он все равно ее любит. И все ей простит. Оттого эго и взбунтовалось. Он не отравил Алису полонием и не засадил в тюрьму, хотя с его статусом легко мог себе это позволить. Он остался ее любовником. Более того, Алиса много лет даже не догадывалась, что Игорь был в курсе ее похождений. Эта странная девочка просто обожала раздваивать себя, становясь двумя девочками одновременно. Льюис Кэрролл. Когда Игорь понял, что его Алиса была вовсе не из страны чудес, что-то внутри закоротило и перемкнуло. Игорь бросил курить еще когда в первый раз попал на тренинг EST, а тут вдруг абсолютно мокрый, после душа, не боясь простудиться, отправился в одном спортивном костюме за сигаретами. Прихватил несколько бутылок темного пива. Не допив и первый, прыгнул в машину и поехал в Оренбург. Ему вдруг захотелось к жене. Приехать пораньше, удивить ее. Вдруг все стало так ясно вырисовываться. Просто Алиса не его поле ягода. Не встроить воздушную нимфу в его мир. Она метит стрелой в звезды, а он ходит по земле. Как Игорь вообще мог подумать, что Алиса с ним по любви? А жена, родная, уже несколько лет терпит все его приходы под утро. Вечные командировки, которые оказывались поездками с Алисой то в Италию, то во Францию, то в Китай и на Филиппины. Что он для нее сделал? Ну да, купил квартиру в Оренбурге и переселил туда жить. За 3 года он даже не решился завести с ней ребенка, все чего-то ждал. Игорь мчал в Оренбург с одной целью — чтобы Ольга поскорее забеременела. У них родится пацан, потом еще один. И все будет, как у нормальных людей. Да, он не завяжет с изменами, но перестанет делать это так открыто. Начнет чаще ездить в Оренбург. И, наконец, исполнит старую мечту Ольги. Отвезет ее в Каппадокию смотреть на парад воздушных шаров на рассвете. Даже закажет private jet для этого. Когда Игорь подъехал к 5-этажному кирпичному дому, что похож на многие в центре Оренбурга, его охватила нежность. Есть в провинциальных городках что-то теплое и для души, родное, домашнее, пахнущее сдобой. Запотевшие оконца маленьких кухонек, дань вождю пролетариата в виде монумента, бабушки в белесых пуховых платках, сплетничающие после утренней службы в храме Святой Троицы. Поэтому он и женился сначала на Лене, а потом на Оле. Они одной крови, из одного теста. Нет в них столичной спеси, что отравило Алису. Игорь перебудил одутловатых продавщиц цветочных палаток, скупил все чайные розы, что нашел в городе, и радостно несся по лестнице подъезда. Открыл ключом дверь, не разувая, забежал в спальню. Кровать застелена. Ольги нет. В коридоре 2 миски с кормом для Руфуса. Они так делали, если уезжали на выходные. «У родителей», — выдохнул он. И стремглав помчался туда, бежал со всех ног так, что цветы вылетали из охапки и падали на землю. В квартире у родителей Ольги он тоже не застал. Мать что-то виновато лепетала, а отец воровато уткнулся в телевизор. Стало ясно, от Игоря что-то скрывают. И когда Ольга ворвалась с проработанным алиби, что ночевала у подруги, Игорь схватил исколотыми шипами до крови пальцами ее мобильный, а потом абсолютно спокойным голосом обронил. «Ты бы хоть сообщение стирала». Он начал истерически смеяться и сел на корточки, схватив голову руками. «Игорь, я оступилась, знаю. Прости меня. Не знаю, гормоны, видимо». Сглупила. Присела она рядом и дергала его за рукав. «Ну-ну, я просто так скучала по тебе». Ольга заплакала, руки ее дрожали и не слушались, она то начинала кричать, то шепотом умоляла его простить ее. «Оль, хорош. Ну, встретила и встретила. Я не самый идеальный муж, у самого рыльца в пушку». Собрался с мужеством Игорь. Можешь оставить себе квартиру в Оренбурге, а из нашей московской возьми все, что сможешь увезти». «Ты меня теперь ненавидишь, да?» — взяла Ольга одну из роз, что валялись на полу в прихожей. «Да нет». Оказалось, все женщины, что встречались Игорю в жизни, его обманывали. Игорь и Ольга подали документы на развод, и им дали положенный по закону месяц на примирение. Мириться они не собирались, хотя бы потому, что не ссорились. Ольга достаточно быстро, кажется, в течение пары недель после подачи заявления, съехалась с молодым опером из соседнего отделения полиции, что выступал за любительскую областную сборную по хоккею. Она какое-то время переживала, не выгонит ли Игорь их из квартиры. Но, если честно, счастье Ольги с другим его ни капли не волновало. Сложно смириться с тем, что тебя не любили. Иногда Игорю казалось, его действие и есть цинизм. Знать, что женщина тебя не любит, обманывает, откровенно тобой пользуется, но позволять ей все это, лишь бы иметь возможность проводить с ней время, чувствовать, как содрогаются ее скулы перед тем, как кончить, и думать, кого она там себе представляет, не имитирует ли оргазм, а потом улыбаться и понимать, нет никакой разницы, кого она представляет и имитирует ли оргазм. Потому что даже при своем потребительском отношении Алиса классная. И ему с ней здорово. И отказывать себе в этом удовольствии Игорь не собирался. Несколько раз в неделю Игорь все так же оставался у Алисы ночевать. Его радовало, что в последнее время она практически не общалась со своим Костиком. По крайней мере, никаких звонков друг другу они не совершали, и его хождения в Алисину квартиру прекратились. Денег на поездки она не клянчила, была мила, услужлива, если говорила, что едет в университет, то действительно там и оказывалась. Тапочки Игорь находил ровно на том месте, на котором оставлял. И это вызывало у него неподдельную ребяческую улыбку. Алиса все никак не могла понять, чему он так радуется, когда приходит. Может, Игорь почувствовал, что она наконец сделала выбор? Отправила Костика туда, куда давно следовало. И все могло бы быть складно и ладно, если бы одним утром Игорь не расслабился и не забыл документы на тумбочке в спальне Алисы, выложив их из заднего кармана джинсов. Алиса пролистала его паспорт без злого умысла. Просто ей интересно было посмотреть, где же он на самом деле прописан. Он же никогда не водил ее домой, оправдываясь ремонтом. Однако наткнулась на печать о том, что он женат. Уже 3 года. Алиса никак не рассчитывала. Изрядно разозлившись, Алиса нашла на антресолях заначку алкоголя, которую сама себе дала обещание не притрагиваться до конца семестра. Вылокав полбутылки приторного ликера, она принялась ходить из угла в угол. Возвращение Игоря за документами не заставило себя долго ждать. Как только Игорь пересек порог квартиры, сразу получил тяжелой тарелкой прямо по лицу. От удивления он даже не успел сгруппироваться. «Лживый гондон! Так вот чё домой не водил? Ремонт делаешь!» Игорь даже не успел понять, что происходит, и увернуться, как в него полетела вторая тарелка. А затем третья, четвертая. «Алиса, прекрати истерику!» — пытался он пробраться сквозь снаряды и урезонить ее. «Если подойдешь ближе, я начну метать ножи!» Алиса выдвинула ящик кухонного гарнитура со столовыми приборами. «Ты вообще собирался сказать, что женат?» «Я тебе клянусь, мы разводимся!» Игорь тихо делал шаги в сторону Алисы. В детстве он так наспор подкрадывался к соседскому цепному псу, дабы украсть кость. В итоге 3 шва. Заявление уже подали, это раз. А 2, неужели ты не понимаешь, почему я молчал? «И почему же?» — стала фертом Алиса, уперев руки в бока. «Если бы я сказал тебе, что женат, у нас никогда не случился бы роман». «Какой ты проницательный!» — схватилась она за рукоятку. «Алиса, представь, я бы тихо развелся, и ты никогда про нее не узнала бы. Или узнала, когда мы с тобой воспитывали бы 3 детей. Чтобы это правда изменило!» «Я бы не бро...» — слетала с языка фраза. «Я бы не бросила ради тебя Костика», но Алиса вовремя сделала вид, что поперхнулась. «Практически сразу, как тебя встретил, — продолжал наступление Игорь, — я отправил жену жить в Оренбург. И поверь мне, ты получала максимум эмоций и времени. Все, что мог, я тебе давал. Если все действительно так, женись на мне. Прямо завтра. Ты человек не бедный, сможешь решить вопрос, чтобы развод оформили быстрее. И кольцо купим помолвочное, чтобы вот прям каратов 5, не меньше. Алиса гневалась и шла ва-банк. Третий раз жениться Игорь не собирался. Да и Алисе не верил, чувствовал, как ему заламывают руки, а сила давления всегда равна силе сопротивления. «Алис, я так не могу. Должно пройти время. Тогда убирайся вон. Исчезни из моей жизни, слышишь? Исчезни!» Принялась она в ярости выталкивать за дверь и через порог прошипела: «Ольге, привет!» И Игорь исчез. Он всегда выполнял просьбы Алисы. Если бы можно было переродиться и стать другим человеком, Игорь точно в юности жил бы в самом центре Москвы, в интеллигентной семье. Лет 16 влюбился бы в представительницу местного бомонда. Даже с большой радостью страдал бы. Но изысканно. Ловил чисто столичный сплин.